жила семья Клепининых. У них, вернее, у нее, у Нины Николаевны Насоновой, от первого брака было два сына. Один из них — приятель Мура, Дима Сизиман, другой — Алексей, уже женатый. И еще была девочка, дочь от Клепинина. И был белый, а кто уверяет, розовый, с белым нагрудником, бульдог. Клепининых Марина Ивановна знала еще по Парижу. Они уехали в одно время с Сергеем Яковлевичем, и теперь оказались все на одной даче. Марина Ивановна надеялась, а комендант обещал, что сделают перегородку, и у нее будет хоть и летняя дача, но отдельная. Дневника Марина Ивановна в Болшево не ведет. Можно предположить, что она ждет, со дня на день ей должны выдать ее багаж, и тогда она продолжит свою тетрадь, прерванную отъездом из Парижа. Вряд ли тогда в Болшево, до ареста Али, до 27 августа, у нее могли быть опасения, что не стоит доверять свои мысли и чувства бумаге. Ну а потом? Потом она и в Голицыно не будет вести дневника. И только уже осенью 1940-го вернется к той парижской тетради и напишет о болшевских днях. 18 июня — приезд в Россию. 19-го в Болшево. Свидание с больным Сергеем, неуют, за керосином. Сергей покупает яблоки, постепенное щемление сердца, мытарство по телефонам, энигматическая Аля, ее накладное веселье. Мытарство по телефонам — это, конечно же, таможня, где задержаны ее вещи. А что касается накладного веселья Али, то Аля тогда действительно была веселой и счастливой. И это короткое счастье было отпущено ей судьбой на целую жизнь. Я там была по-настоящему счастлива и сознавала, что счастлива. Не потом путем сравнения поняла, что то было счастье, а так просто жила, и каждый день был сознательным, вернее, осознанным счастьем. Аля была молода, хороша. Ее необычайные голубизны, венецианские глаза, золотые волосы, живость, веселость покоряли окружающих. Когда она ездила к отцу в Кисловодск, где он лечился, то там, под куполом горного неба, лежащего на снежных вершинах Казбека и Эльбруса, она завоевала сердца сразу 8 летчиков, каждый из которых сделал ей предложение, и каждому из которых она отказала. А потом, вернувшись в Москву, смеясь, хвасталась друзьям своими победами. Рано поутру она сбегает с терраски и, поржавая от хвои аллейки между соснами, бежит к калитке в летнем пестром платье в босоножках, размахивая сумками. Обратно она потащит их набитыми продуктами. А сейчас налегке она успевает нагнать уже приближающийся к станции поезд и, вскочив в вагон, высовывается из окна, подставляя лицо ветру, улыбаясь навстречу дню. И день ее не обманывает. Еще в 1913 году Марина Ивановна писала стихи «Аля, маленькая тень на огромном горизонте. Тщетно говорю, не троньте, будет день. Милый, грустный, большой, день, когда от жизни рядом вся ты отвернешься взглядом и душой. День, когда с пером в руке ты на ласку не ответишь, день, который ты отметишь в дневнике». И это случилось. И именно теперь. И Марина Ивановна с пристрастием допытывала, любит ли она его. И Аля, захлебываясь, произносила все слова в превосходной степени. И Марина Ивановна сердито ее обрывала, утверждая со свойственной ей категоричностью, что любовь не терпит степеней и не нуждается в эпитетах. Важно только «да» или «нет». «Аля, будет все, что было, так же ново и старо, так же мило. Будет сердце, не воюй, и не возмущайтесь нервы. Будет первый бал и первый поцелуй. Будет он, ему сейчас 3 или 4. Марина Ивановна ошиблась только в одном. Ему тогда было не 3 или 4, а больше. Кажется, он был старше Али лет на 7-8.